Глава 29. На рассвете, измученный, кошевой въехал в хутор Большой Усть-Хоперской станицы. Его остановила застава 4-го Заамурского полка. Двое красноармейцев отвели его в штаб. Какой-то штабной долго и недоверчиво расспрашивал его, пытался путать, задавая вопросы вроде того: «А кто у вас был председателем ревкома? Почему документов нет?» и все прочее в этом духе. Мишке надоело отвечать на глупые вопросы. «Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не вышло!» Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момент вошел Штокман. «Блудный сын! Чертушка!» Бас его сорвался, руки облапили Мишкину спину. «Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! Да чего ты глупость спорол? Послал бы за мной или за Котляровым, вот и все, и никаких вопросов. Пойдем, Михаил». «Но как ты уцелел? Как ты уцелел, скажи мне? Ведь мы тебя вычеркнули из списка живых. Погиб, думаем, смертью героя». Мишка вспомнил, как брали его в плен, беззащитность свою, винтовку, оставленную в санях, мучительно до слез покраснел.